Глава 19. Испытание невестами. Прогулка 2. Тайна морской принцессы. Гердослав Родеонский. Верт, не забудь. С этого момента в твоем распоряжении 10 минут. Герд дождался кивка брата и направился в галерею. От нее, как паутина, тянулись невидимые ходы, опутавшие гостевые комнаты. Старый замок хранил много тайн, и средний из братьев был рад воспользоваться одним из них. «Поучаствовать в афере? Пожалуйста!» Да он бы помог мелкому даже без слов Данияра. Старший вообще ничего не запланировал, что давало возможность проявить себя. Гердославу и самому было интересно, куда подевалась рыжая кошка, которая не боялась вервольфов и не бежала от них в диком ужасе. Азарт бурлил в крови, когда Герд убедился, что в галерее помимо него никого нет. Одно дело проказничать, будучи подростком, другое, когда ты вырос и стремишься попасть на территорию принцессы-иностранки. В случае провала скандал обеспечен. Оборотень приблизился к портрету деда, приветственно отсалютовал ему, получив величественный кивок в ответ. Живые портреты когда-то притягивали взгляд, но сейчас некогда было даже подойти к родителям и поприветствовать их. Гердослав спешил, а потому нашел секретный узор на раме и открыл потайную дверь, охраняемую почившим королем Родеона. Нужный проход в толще стены нашелся сразу. Молодой маг продвигался узким коридором, имеющим ответвление в каждую гостевую комнату. Замок хранил немало тайн, накопленных за века. Добравшись до нужного поворота, Гердослав сделал несколько шагов и остановился. Вервольф произнес заклинание, придающее стене невидимость, и магия рода тут же в нее впиталась. Раздался легкий треск, и камень стал прозрачным, давая оборотню возможность оценить то, что происходило внутри гостевой спальни. Предки не страдали излишней щепетильностью, и ни к чему она, когда на кону стояла жизнь семьи и близких. Поэтому вид комнаты Талии не удивил парня. Отсутствие принцессы только порадовало. Маг сплел еще одно заклинание, направив его на прозрачную стену. И та растаяла, словно ее и не было. Герд шагнул в помещение, и за его спиной тут же образовалась иллюзия вернувшейся стены. Осталось 10 минут. И за это время маг должен был вернуться, иначе пришлось бы снова применять магию, меняя структуру камня. Все это займет время. Вервольф сделал всего лишь шаг, когда его носа коснулся неприятный запах рыбы. Он забивал ноздри, вызывая тошноту и желание поскорее покинуть это злачное место. Но никто из прислуги не жаловался на вонь. Значит, все ограничивалось только этими комнатами. Запах запирался заклинанием, но полностью от него даже сама принцесса избавиться не смогла. И эта девица захотела стать их родственницей? Ну уж нет. Если вдруг Дан на прогулке нанюхается всякой дряни от этой Талии, после чего решит на ней жениться, то Герд лично готов вразумить старшего братца. Даже за трещиной, даже с учетом того, что родственничек не оценит и попытается дать сдачи. Так и быть, Гердослав готов пережить это ради собственного душевного спокойствия. Оборотень повертел головой, пытаясь найти следы пребывания кошки. И тут до него донеслось жалобное мяуканье. Оборотень бесшумно направился в ванную, распахнул дверь. Не запах валяющейся повсюду рыбы поразил вервольфа, а чудовищная жестокость, учиненная принцессой. А с виду такая утонченная, с белокурыми локонами и невинным взглядом. Как только этой девице пришло в голову издеваться над рыжехвостой? В ванне на полу повсюду валялась форель. Раздувшаяся Милли подпирала стену и сыто икала. Кошка ошалела смотрела на рыбу, лениво облизывалась, но не делала попытки откусить еще хоть немного. Разве можно заставлять животное давиться рыбой, играя на его слабостях? Кис. Гердослав потянулся к рыжей страдалице с сочувствием, основанными навить ее от этой участи. Вырвать из страшного места, в которое Талия морская превратила вполне приличную ванную комнату. А потом Принц передумал спасать кошку прямо сейчас. Младший брат не одобрит, но если ему объяснить и пообещать скорее освободить Милли, то он поймет. Вертислав должен понять, все-таки не щенок, а зубастый волчонок, чьи клыки острые, как бритва. Нужно обо всем рассказать Данияру. А уж брат придумает, как это использовать. «Мяу!» Протянула рыжая, жалобно глянув на оборотня. И ему показалось, что кошка решила поделиться. «В другой раз». Герда передернула. Вервольф прикрыл дверь ванной и покинул это странное и неприятное место. Очутившись в потайном коридоре, очистил себя с помощью магии и, наконец-то, свободно вздохнул. А спустя несколько минут отправил магический вестник Данияру. Конечно же, Вертик собирался надуться и даже выдать гневную речь, когда узнал, что Милли в ванной принцессы, и Герд ее не забрал. Однако, выслушав соображения среднего брата, решил отложить похищение кошки на потом. «Но ты не помешаешь мне отомстить рыбной принцессе!» Потребовал мелкий, и Гердослав согласился. В конце концов, это их кошка, и у Талии явно что-то не то с мозгами. Не зря ее прятали от посторонних взглядов. «Данияр, я хочу вам признаться!» Белокурая принцесса еще раз поправила волосы и улыбнулась, едва прикоснувшись рукой к занавеске, которая покачивалась в такт движению кареты. На пальце девушки блеснул перстень с изумрудом, привлекая к себе внимание. «В свою очередь, жду вашей откровенности». «Изумруд — камень правды. Какое удобное украшение!» Оборотень смотрел на принцессу, одновременно потянувшись магией к кольцу. То, что камень не рядовой, он обнаружил сразу, почувствовав в нем вложенную силу. Марк довольно часто пользовался похожими артефактами для допроса. «Слушаю вас, Талия». Вервольф откинулся на спинку сиденья и уставился на принцессу. Запах пришлось нейтрализовать, и сейчас разговаривать было гораздо проще. Карета в сопровождении охраны катила по мостовой по направлению к ярмарке. Это был тот самый редкий случай, когда маг не передвигался верхом. «Скажите, какой шанс, что вы предпочтете меня, а не Милолику?» Спросила девушка и словно нарочно снова коснулась занавески. Она уставилась в окно, демонстрируя свое спокойствие, но главное — отслеживая реакцию камня правды. «Ваши шансы равны», — ответил принц, не моргнув и глазом. Он ведь и не соврал, только не упомянул, что у них обеих этот шанс нулевой. Изумруд не поменял цвет и даже не блеснул, чем подтвердил сказанное. Талия снова улыбнулась, но на этот раз более приветливо. «Я рада. Признаться, мне очень неловко за утренний инцидент. Честное слово, ваше высочество, я с детства не люблю гречневую кашу. Однажды мы с сестрами за завтраком смеялись, и я едва не подавилась ей. С тех пор такая реакция». Данияр кивнул, легко согласившись и приняв объяснение. Они с братьями тоже любили друг над другом пошутить. Однажды Вертислав нагулялся так, что заснул на лужайке прямо в обличье Вервольфа. Герд засунул ему в рот морковку. Хорошо, что не ложку, потому как челюсти волчонка тут же сомкнулись, едва не задев пальцы среднего братца. В ответ Верт пробрался в туалетную комнату к Гердославу и повесил вместо бумаги липкую ленту. Находчивый мелкий растет. Старший из родеонских тоже был не прочь пошутить. Однажды средний брат прогулял с друзьями до утра, вопреки приказу Данияра. В то время старший принц только-только взял власть в свои руки и опасался подлости со стороны членов совета. Дан, видя, в каком состоянии вернулся Гердослав, решил не только отругать безответственного родственника, но и проучить его. Мужские шутки часто отличаются от женских. А потому принц не стал совать заеденную булку в руку спящего Герда, решив, что этот детский розыгрыш не поможет. Он прошелся по спальне родственника, заглянул в его шкаф. Идея пришла быстро. Трусы самого Гердослава отлично смотрелись в его руке, другие под подушкой, ворох остальных Дан закинул на люстру. Наутро братец косился на всех, но даже не спросил, отчего его белье оказалось не на месте. Конечно же, от серьезного разговора волчонку было не уйти, и свою порцию нравоучений он получил. Но все это в прошлом. А сейчас принц смотрел на Талию, и ему очень хотелось, чтобы не она сидела перед ним, а Синеглазка. Конечно, герцогиня не так скоро отпустит девушек, но дольше сегодняшнего дня не задержит. Правитель четко дал понять, что заинтересован в модистке, и Эмилия Савойская это услышала. «Талия, куда бы вы сами хотели поехать? Театр, лавки торговцев, карусели, выставка экзотических животных?» «Есть выставка морских обитателей или рыб?» Мак ненадолго задумался. И как он упустил этот момент? Ведь принцесса помешана на море. Милолика бы точно воспользовалась случаем узнать подданных Родеона, чтобы потом применить информацию со своей выгодой. Талию же интересовал лишь собственный мир. «Пожалуй, есть такое место», — кивнул Данияр, припомнив, что рядом с выставкой животных видел большой магазин, торгующий аквариумами. Пустым стеклом ни один торговец никого не заманит. А если запустить туда рыб или других морских обитателей, то и прибыль увеличится. Вестник от брата прилетел, когда Дан выбирался из кареты. Письмо ткнулось в плечо, затем в шею, заставив поморщиться. Принц поймал сообщение, сразу догадавшись, от кого оно. Явно что-то срочное, иначе бы Герт не стал беспокоить. «Ваше высочество!» Напомнила о себе Талия и потрясла вытянутой рукой перед носом принца. Ему хотелось развернуть вестник, но пришлось помогать девушке выбираться из кареты. Владелец магазина, мужчина средних лет, обрадованный ценными гостями, тут же выставил всех покупателей, обратив свое внимание на правителя и его спутницу. Как оказалось, помимо самой торговли, человек знал немало и о своем товаре. Талия, как завороженная, слушала мужчину, найдя в нем приятного собеседника. Данияр, признаться, не испытывал к рыбе отвращения и даже мог любоваться ей, когда она плавала в озере. Однако жареная или соленая, а особенно хорошо запеченная, она нравилась больше живой. Что поделать, хищные инстинкты и здоровый организм требовали свое. А разговаривать с рыбой сквозь толщу воды и аквариумное стекло... До такого принц точно еще не дожил. Пока девушка упивалась беседой с торговцем, Вервольф прочитал письмо брата, после чего вестник был немедленно уничтожен. Хорошее пришло сообщение, важное и нужное. А спустя полтора часа, когда Талия и владелец магазина перепрыгнули с темы морских обитателей на речных, принц поспешил домой. Торговец зазывал остаться, приглашал на чай. Однако Данияр не был расположен к такой жертве собственного времени. Ему не было жалко Милли, застрявшую в ванной вместе с едой. В конце концов, если кошка не захочет, она есть не будет, хотя животные часто не понимают сытости. И все же рыжую следовало освободить, но сделать это с умом. Талия морская. «Надеюсь, поездка вас не слишком утомила», — поинтересовался Данияр Родеонский, едва карета остановилась у парадного крыльца. «Она была чудесной», — честно ответила девушка. Ей даже не пришлось напрягаться и врать. Сегодня, впервые после прибытия в Родеон, время прогулки пролетело незаметно. Владелец магазина господин Лифер точно заглядывал в их края, потому что невозможно знать тонкости морского мира, если не встречался с этим чудом лично. Одними книгами умен не будешь. А здесь чувствовался незаурядный ум и любовь к бескрайнему морю с его обитателями. Оказывается, не все так грустно в королевстве оборотней, и не все его жители упертые мужланы. Надо будет завтра обязательно еще раз его навестить. Это все же лучше, чем смотреть на квадратное скуластое лицо горной принцессы Милолики. Неутонченная, напоминающая мужчину, она была реальной соперницей, и это злило. А Данияр только с виду образован и вежлив, хотя Талия еще со вчерашнего дня поняла, что он не идеал. Она подозревала об этом еще до приезда сюда. А когда Вервольф ускакал, оставив прибывших гостей на своих братьев, то лучшего подтверждения даже искать не стоило. Судя по всему, будущий король не ночевал у себя, наверняка предпочтя общению с высокородными принцессами очередную любовницу. Сестры шептались, будто оборотни — неутомимые любовники. А значит, у Родуонского есть несколько женщин на содержании. Разговоры о постельных способностях оборотней и анатомическом строении вообще всех мужчин будоражили шестерых дочерей морского короля, двух из которых уже удалось пристроить замуж. Отцу не нравилось, что всякий раз в приданное приходилось отрезать кусок выхода к морю. А ведь у него так и не случилось наследника. И выходы к морю не безграничны, как и прибрежные земли. Однако иного пути выдать всех дочерей замуж он не видел. Случившийся утром ужасный завтрак у Родуонских только подтвердил отношение к гостям. «Я рад, что вам понравилась эта прогулка». Принц улыбнулся как-то так хищно, что талия, хоть и не вздрогнула, а поневоле поежилась. «Завтра вас обеих ждет сюрприз». Все-таки зря она согласилась приехать в это королевство. Оборотни грубы, а представлять себя в постели с мужчиной-варваром не слишком-то романтично. Куда смотрели ее глаза, когда она тянула жребий с сестрами, кому сюда ехать? Принцесса с детства обожала море, его деликатесы и всевозможные изыски, а здесь предпочитают мясо. Увы, любовь с первого взгляда с Данияром не случилась, хотя сама Талия внутренне была к этому готова. Но ничего, у них еще есть шанс. Остается только сожалеть, что на месте принца не оказался вдохновленный морем владелец магазина. Как жаль, что время пролетело незаметно, и я не успела осмотреть все, что предлагал господин Лифер. Девушка сделала вид, что всего лишь констатировала факт, без каких-либо намеков. «Не расстраивайтесь, принцесса. Завтра будет новый день. Уверен, Лифер будет не против принять у себя высокородную гостью», — заверил Родеонский. Кажется, Вервольф не разгадал ее женскую уловку и сам подтолкнул к развлечению. А чтобы оборотень даже не додумался, будто им манипулировали, Талия добавила. «Если вы настаиваете...» «Хорошо, уговорили». На лице Данияра отразилось недоумение. Он даже не произнес ни слова, пока они поднимались и входили в замок. А едва проворные слуги подскочили к девушке, чтобы помочь ей раздеться, сказал вполне ожидаемое. «Увидимся за ужином, принцесса». Данияр Родеонский едва прикоснулся к пальцам гостьи, после чего поспешил прочь и скоро скрылся за поворотом замкового коридора. «И ведь понятно, что у будущего правителя много дел». Но разве так ведет себя достойный мужчина? Даже не сделав знак прислуги, чтобы ее проводили, принцесса поспешила к себе. Ее раздражал местный рисковатый климат, не понравился снег, заполонивший улицы. А еще раздражало осознание, что Данияр сбежал. Не дела его увлекли, а именно нежелание продолжать общение с гостями. Эта мысль больно ударила по самолюбию. А ведь принцесса знала, что она красива. Отец всегда им говорил, что с такой красотой и приданным о мозгах дочерям можно не вспоминать. Но уж кто-кто, а Талия глупой себя никогда не считала, а это вдвойне ценно. «Ваше высочество!» Горничная бросилась навстречу своей обожаемой хозяйке, и Талия немного смягчилась. Она не зря приблизила к себе эту служанку, очень чутко понимавшую свою госпожу. А когда дверь за ними закрылась, принцесса облегченно вздохнула. Море благоухает по-особенному. Для кого-то это запах водорослей, для кого-то растущих на берегу трав, сочных ароматных фруктов. Для самой Талии это все вместе плюс особый рыбный запах, который ни с чем не сравнишь. Неподалеку от их летнего дома у самой скалы раскинулась маленькая рыбацкая деревня, и принцессы часто наблюдали за жизнью обычных жителей побережья. И пусть кто-то не ценит море и не понимает, но ведь недостатки есть у каждого. Так принцесса думала не про себя, а про других, Неприятие и непонимание даров моря — это ущербность, о которой следовало только пожалеть. А если уж ей суждено стать королевой Родеона, то Талия откроет в столице огромный аквариум, куда привезут всевозможных обитателей глубин. «Где это лохматое чудовище, напоминающее Мелалику Горную?» — проворчала принцесса, позволяя переобуть себя. «Вы про рыжую Милли?» «Разумеется! Она в ванной!» Горничная поморщилась, заметив какой-то подозрительный комок, налипший на подошву хозяйки. «Пришлось за ней убрать несколько раз. Про эту кошку спрашивал третий принц, но я ему не призналась, что она у нас». «Так и надо! Незачем всем знать, что чудовище, напоминающее одну неприятную особу, находится у меня. Пожалуй, я ее сейчас навещу». «Чудовище, это вы правильно заметили?» «Ваше высочество, может быть, выкинуть рыбу, раз уж она подохла? А то уж очень воняет. Ночью из окна метнем подальше, чтобы на нас не подумали». Принцесса недовольно взглянула на горничную и тяжело вздохнула. Кивнула, давая добро на этот шаг. Она везла сюда милый подарок — аквариум с морскими обитателями. Хотела устроить сюрприз Данияру, потому что про приданное кусок берега он и так отлично знал. Однако стекло имеет свойство разбиваться, а живность — дохнуть. Совершенно случайно по пути встретилась рыбная ферма, где Талия купила мелкую озерную форель, которую планировала переселить из банок в красивый аквариум. Но принц наплевал на гостей и умчался к любовницам, возможно, ко всем сразу. А потом покупать аквариум стало уже поздно. Да и не захотелось. Зато вспыхнуло возникшее еще утром желание отомстить наглой рыжей кошке, так похожей на Мелалику. Эта коварная тварь нагадила в домашней туфли Талии. Разве подобное прощают? Талия щелкнула пальцами, и навязчивый запах рыбы пропал. Пусть ненадолго, магии в девушке практически не было, но это позволило спокойно зайти в ванную, где развалилась толстопузая кошка. Волосатая и рыжая, как горная принцесса. Изо рта обжоры торчал пожеванный хвост несчастной рыбины. «Все ешь?» — скривилась девица, неодобрительно глядя на обожравшуюся кошку. «Милли Мелалика, ты скоро станешь толстый и уродливый. И тогда на тебя не посмотрит ни один принц, только кривоногий гном». Опешившая зверина округлила глаза, раскрыла рот, и хвост выпал, стукнувшись об пол, после чего отъехал под ноги Талии. И ведь принцесса понимала, что конкретно эта рыжая ей не соперница. Однако наболела. Ведь вся ситуация с соперничеством раздражала неимоверно. Наверное, ей захотелось высказаться. Иначе с чего бы с губ сорвались слова? «Пожалуй, даже гном не посмотрит, и принцу Данияру тоже не захочется метать с тобой икру. Разве что его брат Гердослав решит завладеть рудниками и предложит тебе стать его женой». «Какие удивительные подробности я слышу!» — раздался мужской голос, знакомый до зубовного скрежета. И в нем было столько яда, что поначалу Талия намеревалась втянуть голову в плечи, но потом сразу передумала. Она принцесса, а не дворовая девка, чтобы кого-то бояться. Медленно обернулась. Талия намеревалась принять самый невозмутимый вид. Однако холод, с каким на нее взглянул принц, не имел ничего общего с тем отношением, с которым Данияр недавно с ней общался. Сейчас перед белокурой красавицей стоял не Вервольф, мечтающий с помощью жены укрепиться на законном престоле. Талия видела перед собой холодного и расчетливого мужчину, в глазах которого напрочь отсутствовало сочувствие к девушке, попавшей в неудобную ситуацию. Маменька говорила, что мужчин следует держать как можно ближе к себе. От этого они становятся менее сердитыми. Девушка сделала шаг навстречу Данияру, с неудовольствием замечая, что за его плечом находится тот носатый мужчина, представленный главой тайной канцелярии. И смотрел он на принцессу с такой издевкой, что рука сама собой зачесалась, дабы дать наглецу пощечину. Увы, пришлось сдержаться. «Ваше высочество, мне нужно с вами поговорить. Наедине», — заявила Талия. «Хорошо». Данияр бросил взгляд через плечо, и ужасный человек отступил в комнату, где испуганной рыбкой притаилась горничная. Дверь тут же захлопнулась, придав принцессе уверенности. Но прежде чем она набралась храбрости, приблизилась к Вервольфу и положила ему руки на грудь, всем своим видом намекая на поцелуй, Родеонский произнес: «Талия, вы испортили все, что можно. Надеюсь, вы понимаете, что больше не можете задерживаться в моем замке». И взгляд такой насмешливый, словно он видел все ее потайные мысли. «Но...» — растерянно протянула высокородная гостья. Однако ее смятение длилось недолго. «Принц, неужели дело в кошке? Это такая мелочь! Вы же мне нравитесь!» Талия шагнула к оборотню, беспомощно хлопая глазами, как учила старшая сестра. Однако он, воспитанный лесами и окружением, совершенно не купился на ее женские уловки. Чурбаны есть. И какой нормальный будет с таким аппетитом уплетать гречневую кашу? «Неужели?» Яда в голосе оборотня было 3 ведра и чашка. Хватило бы на всех, кто посмел сюда сунуться. «Вы это сейчас придумали или пока мы катались по городу?» «Уже поздно», — выдала девушка первое, что пришло ей в голову. «Я уеду завтра». «Разумеется. Хочу, чтобы вы знали, все ваши слова были записаны». Вервольф покрутил в руке кристалл, блеснувший гранями. «Можете не демонстрировать мне артефакт, я знаю, что это». Талия нахмурилась, осознавая, насколько неприятно ее положение. Все, что она наговорила, может спровоцировать скандал и даже больше. Отец и маменька точно не похвалят, а сестры будут смеяться. Замужние и вовсе поднимут ее на смех, как неудачницу. Не стала королевой, наговорила глупостей. И ладно бы просто беседа с обычной кошкой. Многие общаются с животными, и нет в этом ничего особенного. Однако своей болтовнёй Талия затронула честь иноземной принцессы Милолики, а это уже скандал за пределами родного королевства. «Ой, что будет, когда отец узнает?» «Это подделка!» Морская попыталась вывернуться, но насмешливый взгляд Родеонского заставил замолчать. Глупо получилось, но попробовать стоило. «Вы не смеете! Рада, что не вышла за вас замуж!» Талия с каждой секундой убеждалась, что так и есть. «Одно дело — целое королевство, другое — муж, к которому тебя не тянет. Излишне подозрителен, совершенно необучаем. Возможно, у Данияра есть блохи, когда он носится в звериной шкуре. Ужас!» Спать с таким мужчиной девушке было противно. И именно этот аргумент примирил аристократку с действительностью, что корона Родеона проплыла мимо. Корону точно было жаль. «И тем не менее, между нашими королевствами заключен ряд важных договоров, о которых раньше не могло идти и речи», — заметил принц, будто стремясь реабилитироваться. Девушка кивнула, признавая его правоту, ведь так оно и было. Ей будет что показать отцу по возвращении. А что касается самого факта не случившегося брака, то этому можно придумать кучу объяснений. Хотя бы то, что от Родеонского воняет псиной. Иногда. Ужасный запах, от которого воротит нормальных людей. Карета с морской гостьей выехала из замка в тот же вечер, не дожидаясь нового дня. Принцесса не захотела сидеть за одним столом с Милоликой, чье довольное лицо раздражало до зубовного скрежета. Данияр. Ужин в компании Милолики и братьев — не самое плохое времяпрепровождение. Так думал Данияр, направляясь в столовую. Однако оборотень нервничал не из-за произошедшего с Талией. Этот случай был ему только на руку. Его злило, что вот уже полдня, как он не видел синеглазки. До ее прибытия в замок оставалась всего лишь ночь. Однако темный принц уже сейчас был готов сорваться. Он знал, что девушка вернулась в город. Ему доложили. Маг лично выбрал подарок и передал с надежным офицером. Однако, помимо этого, хотелось видеть Злату. Совершенно чужие девицы пребывали в замке, А та, к которой тянулось сердце, находилась всего-то в нескольких километрах, но никак не рядом. Вертислав встретился по пути. Мелкий светился, как ясно солнышко, и Данияр внимательно взглянул на брата. «Верт, рассказывай». «Ты о чем?» Паренек сделал хитрое лицо и похлопал глазами, словно не понял, о чем речь. «Что натворил?» Подсказал Дан с интересом, наблюдая за попыткой братца казаться невозмутимым. Не получилось. «Прищемил Милли хвост?» «Нет, за что?» Вскинулся мальчишка. «Я... Дан, не ругайся сильно, ладно?» Слова мелкого не удивили, но насторожили. Даже заинтересовали. Однако Дан постарался не слишком улыбаться, чтобы брат заранее не расслаблялся. А пока они шли, положил руку на плечо Вертиславу. На всякий случай. Младший даже не дернулся, чтобы сбежать. Молодец. «Что ты сделал?» «Постой!» Данияр сжал плечо брата. «Ты что-то подложил принцессе?» «Лягушку. Я подсунул лягушку в ее дорожный сундук», покаянно отозвался Верт. Однако, вопреки его голосу, глаза плескались озорством. «Должен же я был отомстить за наше имущество, за кошку. А лягушку я нашел в подвале». Данияр прикусил щеку, чтобы не рассмеяться. Ситуация была некрасивой и где-то неправильной. Однако он и сам бы так поступил, будь ему 11 лет. «Не переживай, брат», — продолжил Вертислав, не найдя возражений у старшего родственника. «Я ловил ее в перчатках и следов не оставил. Их маги ничего не найдут, даже если подумают на нас». «Кто-то подсказал тебе про перчатки?» — поинтересовался Дан. «Никто. Лягушка была грязная, а в них удобнее нести и прятать». «Кто ложится спать в 10 вечера?» «Только ни принц, ни глава тайной канцелярии». Данияр вызвал к себе Марка, а сам зарылся в бумаге. Воронов все не шел. И принцу даже стало интересно, где пропал друг. Если бы было что-то срочное, то он непременно заглянул бы раньше. Неужели его нет на месте? Дела или женщины? Зная характер Воронова, Дан был склонен к рабочему варианту. В таком случае не стоило отвлекать друга даже вестником. Хотя любопытство так и распирало, чем таким важным занят Марк. Данияру тоже хотелось поучаствовать в вылазках. Однако приходилось заниматься документами, которые ему с завидной регулярностью подкидывал секретарь и канцелярия. Может, у них сговор? Или подобный бумажный произвол во всех королевствах? Данияр перечеркнул предложение, поступившее от казначея, и отправил на доработку. Затем отодвинул стопку бумаг в сторону и потянулся. «Пожалуй, если еще час тут просидеть, то можно пустить корни прямо в пол». Оборотень поднялся, потер глаза. За окном светила яркая луна, освещая город. И где-то там спала Злата. Принц надеялся, что из поездки девушка вернулась не слишком уставшей, и завтра он непременно ее увидит. Грустный секретарь сообщил, что пришел глава тайной канцелярии, и Дан отпустил помощника. Признаться, он про секретаря забыл, а у того хватило ума не показываться на глаза начальству. Или наоборот, ума не хватило. Размышлять об этом Дан не стал. Дел у всех по горло. «Я думал, что ты в борделе и не торопишься», — произнес принц, едва Марк прикрыл за собой дверь. «Честное слово, Дан, я бы сейчас туда отправился, но не за тем, о чем ты подумал». «То есть поговорить не с кем?» «Поспать спокойно, чтобы никто не доставал», — пожаловался Воронов, укоризненно глядя на друга, словно нашел причину всех своих недосыпов. Потянулся к вазочке с орехами и вытащил из нее горсть. Жалостью к другу Данияр не проникся. «Артист!» «Ты хочешь сказать, что весь день был занят важными делами и сейчас пришел рассказать о них? Неужели слуга на кого-то вывел? Это Сорель, как мы и предполагали?» «С тобой неинтересно разговаривать». Марк взъерошил волосы, хмыкнул, но потом перестал дурачиться. «Ты прав. Наши люди проследили за крысой. Ближе к вечеру Крутиков покинул замок, но не направился к себе, а принялся окружить по городу». «Заметил слежку?» «Не думаю», — покачал головой Марк. Но это еще не все. Он зашел в лавку и купил там карту города. «Карту?» — удивился принц. «Подозрительно. Зачем она ему, если, помнится, тот помощник Сореля проживал в столице? Так ведут себя или туристы, или те, кто только-только прибыл. Однако...» «И куда он двинулся с картой?» «К Сорелю. Принялся кружить вокруг дома лорда, но внутрь не вошел. Дан, этот парень какой-то странный. Мой человек сказал, что крыс несколько раз садился на скамейке, делал вид, что читал эту самую карту. Потом подскакивал и менял место, выбирая другую часть улицы. А еще он оглядывался, как пытающийся оторваться от слежки шпион». Озадаченный Марк не выдержал и рассмеялся. «Слушай, я такого давно не видел». «Согласен. Главное, глаз с него не спускать. Если его тянет к Сорелю, то рано или поздно эти двое встретятся. И будет лучше, если мы проконтролируем встречу». «Проследим», — заверил Воронов.